Глава 12. «А теперь разберем ваши ошибки во время этой практики», — сказала я, стоило нам со студентами рассеться в магобусе. В ответ раздался слаженный тяжелый стон. «А может, потом?» — попросил самый смелый Даниэль Астрид. «Потом мы пойдем с вами на кладбище, смотреть, как третий курс упокаивает восставших зомби», — покачала головой я. «И ты, Даниэль, свалишься в обморок, так и не узнав о своих ошибках. А они были». «Понимаем». Смиренно кивнул здоровяк Виктор. «Мы были немного неправы». «Немного?» — переспросила я, заломив бровь. «Сильно». Просипел недавно пришедший в себя Александр Форд, встретился с моим осуждающим взглядом и медленно отвернулся к окну. Быстро он не мог, сил пока не хватало. И кричать на него в таком состоянии было бесполезно. Только голос потеряю, ничего не добившись. Форд даже моргал в замедленном темпе. Что уж говорить о его умственных способностях в ближайшие дни. Отличился он, конечно, сильно. Все понимали, где Александр был ночью, что там делал и кому помогал устроить побег. Но этот крепкий орешек не признавал вины, пока на него не надавил Конрад. А дальше мы узнали совсем прекрасное. Оказалось, виновник совершал преступление не один. К делу суккубы был подключен пособник — Элис Умс. Я думала, он тихий, милый, улыбчивый Василиск, а оказалось, пригрела змею на груди. Оказалось, у Элиса был дар создавать временные иллюзии — очень качественные. Ум с гордостью сообщил, что, если он реально постарается, иллюзию можно было бы даже пощупать. Но удерживать ее он мог максимум 3 минуты, больше пока не получалось. Вот вам и нюансы в деле Василиска. Хуже того, именно этот нехороший студент поджег дом сбежавшей Геры Стаум, а потом, смешавшись с толпой, имитировал присутствие несчастной на чердаке. Все это мы узнали из утреннего мини-допроса в моей комнате. Прикрыв глаза, я припомнила детали того разговора. «Как ты объяснишь свое поведение?» Вперившись в него яростным взглядом, спросила я. «Нужно было помочь Александру и той несчастной», — ответил он. «Дать ей сбежать, чтобы через час поймали, это негуманно, согласитесь. Потому пришлось пойти на небольшие хитрости. Ты сжег ее дом и обманул следствие», — напомнила я, дрожа от гнева. «Это, по-твоему, небольшая хитрость?» «Да», — уверенно заявил Элис. «Вот если меня поймают, я применю иное определение к содеянному». «Верно мыслит», — заметил тогда Конрад. «Теперь суккуба считается погибшей и сможет начать жизнь заново. Но если ее поймают, полетит очень много голов». «Её не найдут», — пролепетал Александр, едва шевеля губами. «Она понимает, чем это ей грозит, и будет очень тщательно скрываться». «Белла и так настрадалась от мэра с директором. Позвольте ей уйти». «Белла!» — воскликнула я, посмотрев на Конрада. — Теперь он зовет ее по имени. Суккубу. — Красивое имя, — пожал плечами Конрад. — Почему бы и нет, Белла? — Ей идет. Александр улыбнулся, кивнул и едва не упал со стула. Элис помог ему сесть обратно. Я закатила глаза к небу и несколько раз стопнула, не в силах удержать всю злость внутри. — Может, заказать пирожных в дорогу? — деловито уточнил Умс. — Слышал, у них в меню совершенно потрясающие корзиночки. «А ты вообще молчи!» — взорвалась я. «Понимаешь, что будет, если всплывет наше вмешательство в это дело?» «Мое, а не ваше», — кивнул он. «Отвечаю за вас я. Значит, все ваши косяки тоже на мне?» «Бестолковый!» Я всплеснула руками и прошлась по комнате. «Понимаю», — тихо сказал Василиск, поправляя очки. «Спасибо за то, что отвечаете за нас». Я бросила на него испепеляющий взгляд, но гаденыш даже не задымился, только едва заметно улыбнулся. «Предлагаю сохранить конфиденциальность этого дела», — неожиданно внес предложение Конрад. «В конце концов, никто не пострадал, а практика закончена. Лиара», — позвал меня Конрад, — «что думаешь про обещание молчать о нюансах дела?» Я думала нехорошими словами и хотела кричать, возможно, даже крушить. Но вместо этого потребовала со всех присутствующих дать клятву о неразглашении случившегося. Потому что обещание — это чушь. Сама тоже поклялась молчать. Затем, когда дело было сделано, сказала, что в следующий раз, если такое повторится, всех сдам полисмаги и Налсуру. И гордо ушла заказывать пирожные в дорогу. И вот теперь, когда мы наконец уезжали из опостылевшего городка, я была решительно настроена сначала испортить всем настроение, как они портили его мне 3 дня, а потом съесть корзиночки и поспать. План был грандиозен, но имел пробелы. Потому что, осмотрев присутствующих, я вдруг поняла, что осталась единственной, кто действительно не пострадал за время практики. А ведь именно мне поручили отвечать за студентов и Конрада. Говоря про их вину, я признавала бы и собственные упущения, а этого категорически не хотелось. Я обернулась. Конрад уже дремал рядом. На его лбу алела огромная шишка от удара при падении под дверь. Татис Чес кутался в безразмерное черное пальто и дрожал всем телом. Он еще не восполнил потерянные при борьбе на кладбище силы. Марк Лис без конца зевал и поглаживал несчастную Юлию, спящую на его плече. Когда она пришла в себя, попросила обрезать длинные светлые волосы под каре. И пока она ела три порции тушеного мяса, Марк, на удивление, ловко справился со стрижкой. Потом Юлия выпила укрепляющую настойку, приготовленную Даниэлем, и снова уснула, так что даже в Магобус ее переносили на руках. Даниэль Астрид все еще плохо говорил и слегка хромал на обе ноги. Половину его лица украшал здоровенный сиреневый синяк. Александр Форд говорил, притормаживая, и частенько совсем замолкал, начиная блаженно улыбаться и забывая, о чем шла речь. Конрад поклялся мне, что это влияние суккубы скоро пройдет. Виктор Томс и без того смотрел на меня с видом огромной побитой собаки, грустной и с огромным сожалением. Ему еще предстояло снова вправлять сломанный на кладбище нос. В общем, практика вышла та еще, и отчитываться за нее перед Налсуром не хотелось. Впрочем, я лелеяла надежду избежать встречи с начальством. Было бы хорошо передать документы через Нилу и избежать нервной встряски. А что? Все три дела мы раскрыли, как могли. А могли мы пока плохо, зато от души. Кивнув собственным мыслям, я прекратила экзекуцию наставлениями, так ее толком и не начав. Отвернулась от студентов и принялась распаковывать пирожные. Сзади послышался дружный, благодарный вздох облегчения. «Подышите мне еще таким тоном!» — рявкнула я для поддержания дисциплины. После чего впилась зубами в песочную корзиночку с тремя восхитительными кремовыми грибочками и молочным суфле. «Что с моими студентами?» — повторил вопрос Налсур. Первый раз я его проигнорировала, провожая задумчивым взглядом уезжающий Магобус. Сами студенты, вяло поздоровавшись с деканом, отправились в местный лечебный кабинет на проверку. Виктор нес Юлию на руках. Она пока так и не проснулась после плотного завтрака. «Лиара!» — Налсур повысил голос и вперился в меня тяжелым взглядом. Он встретил нас у Магобуса и помог разгрузить багажное отделение. Нашел же время, будто у него других дел не было. «Ребята устали?» — наконец сообщила я. «Шутка ли три дня в погоне за справедливостью?» «Какой справедливостью?» — не понял Налсур. «Жизненно важный», — пожала плечами я, передавая ему подписанные заявки по практике. «Вот, видишь, как хорошо все закончилось. Все печати на месте. Мы отработали так, что тебе еще пришлют благодарности, наверное. А если нет, значит, у них просто бланки кончились». «Не заговаривай мне зубы. Студенты едва держатся на ногах, а Юлия не держится совсем». Налсур красноречиво посмотрел вдаль. Я последовала его примеру. И надо же было Александру упасть именно в этот момент. Как геройствовать всю ночь перед суккубой, так он первый. А когда пришла пора помочь куратору, Форд ни на что не способен. Занижу ему бал за первую же контрольную работу. А что делать? Предвзятость — моя отличительная черта. «Слабак!» — крикнула я. «Все нормально!» — откликнулся Даниэль Астрид. Они с Виктором как раз подняли Александра и принялись отряхивать дорогущий бежевый костюм одногруппника от пыли. «Что с ним?» — громко спросил Налсур. «Он просто споткнулся», — ответил Даниэль. «Здесь скользко», — поддакнул Элисумс. «Не волнуйтесь, он еще дышит», — решил совсем успокоить декана Виктор. Налсур посмотрел на меня. Я широко улыбнулась, напоминая. «Практика сдана, все подопечные здесь, целые и почти невредимые, с интересным опытом прошлого. Я как куратор сделала, что могла, и даже немного больше, а теперь ухожу к себе. Мне очень нужна пара часов отдыха, Налсур». Я почти ушла. «Подожди», — остановил меня он. «Что еще?» Налсур демонстративно уставился на забытую, неприхваченную никем сумку из багажа Магобуса. «А где Конрад?» — спросил декан факультета некромантии. «Спит?» — ответила я безмятежно. «Где он спит, Василиара?» Взгляд Налсура мог бы убивать. Но я и так чувствовала себя трупом, так что лишь пожала плечами. «В Магобусе, конечно». «Но...» — Налсур опешил, посмотрел на пустую дорогу и пробормотал. «До Маскияра несколько часов пути». «Вот и прекрасно», — заверила я. «Конрад очень хотел отдохнуть, а мечты должны сбываться». «У нас ведь договор, Лиара», — устало покачал головой Налсур. «Ты должна была беречь его». «Я и берегу, как умею», — ответила, снова оскалившись. Затем заметила пробегающего мимо третьекурсника и поманила к себе. «Посмотрите-ка, какой сильный! А чемодан поднимешь? Держи. «Молодец. Папина гордость, мамина отрада. Теперь неси чемодан за мной, здесь недалеко». Так мы со студентом и ушли. А Налсур остался смотреть вдаль, словно мог взглядом вернуть Конрада и Магобус. Я чувствовала себя ужасно уставшей, но, на удивление, довольной. Как выяснилось, мстить без магии и проклятий было даже веселее. До самого вечера я представляла лицо Экхана, когда он проснулся в Магобусе, и гадала, что именно он говорил, и подло хихикала, наслаждаясь собственной каверзой. А еще я ждала, что Конрад придет ко мне и потребует объяснений, или пошутит в своем стиле, мол, гадости делают только замерзшие женщины, а он мог бы отогреть. Конечно, после этого я бы его выставила вон. Вот только Конрад не пришел. Не появился он и на следующий день. Я вела пару своего пятого курса и гадала, куда же делся Экхан. Так что даже сонная Юлия уточнила, все ли со мной в порядке. «Конечно», — солгала я, а потом еле дождалась перерыва в уроках. Тогда же отправилась к Налсуру. Внутри зудело беспокойство, ведь Конрад и сам был одним из потомков темных. В бодром состоянии он мог себя защитить, но не во сне. Все страхи рассеялись, стоило ворваться в приемную Налсура. Но пришла острая боль в обнимку с разочарованием. Я не ждала от себя такой реакции, поэтому очень растерялась, когда Конрад, кивнув, мне пропустил вперед. «Едва не столкнулись», — сказал он дежурную фразу, галантно отступая. «Проходите, Герейфет, прошу». Я вошла, а он сбежал, плотно прикрыв за собой дверь. Ни о чем больше не спросив, не пошутив, не задев словами, не потребовав объяснений за глупый розыгрыш с Магобусом. «Неужели настолько обиделся?» — подумала я, чувствуя себя ужасно подавлена. «Вы Геруардо?» — вмешалась в мои размышления Нианила. Я посмотрела на нее. Сегодня девушка была в черном обтягивающем платье до колен, с прямоугольным декольте, открывающим красивые тонкие ключицы. На губах ни грамма помады, на ногах милые черные лодочки. Дополняла образ укладка, каре с чёлкой, волосок к волоску, а в глазах непонимание и талика страха. Она точно не заслужила слышать то, что готово было сорваться с моего языка. В минуты гнева или растерянности я давно привыкла сцеживать яд на всех, кто попадался на пути. Видимо, позаимствовала этот способ разрядки от дяди Нильса. Нельзя жить рядом с монстром и не подцепить от него пару приемов поведения, считая их нормой. «Герейфет?» Нила подалась вперед, неуверенно, но открыто улыбнулась. На щеках появились две очаровательные ямочки. «Я могу чем-то помочь?» «У себя?» — спросила я, кивнув на кабинет Налсура. «Да», — ответила она. «Предупредить о вашем визите, Герейфет?» Я прошла мимо, толкнула дверь и вошла, предупреждая. «У меня настроение скандалить». Налсур что-то искал на одном из стеллажей с документами. Обернулся ко мне и уточнил. «По десятибальной шкале на сколько баллов?» 7, — ответила я. «Нила, нам ничего не нужно, спасибо. Закрой, пожалуйста, дверь», — попросил Налсур, ласково посмотрев на помощницу. «Затем устала на меня. У тебя 5 минут, Ляра. Мне нужно уезжать на собрание в министерство». Я кивнула, прошла к креслу, присела и сдулась. Из меня словно волшебным образом исчез гнев. Ему на смелу пришли усталость и жгучая обида. Помолчав какое-то время, я не вынесла тишины и спросила. «Что случилось с Экханом в Магобусе?» Сказала и сама испугалась услышанного. Озвученный вопрос выставлял на показ мои чувства к этому гадёнышу, а ведь я не хотела, чтобы хоть кто-то знал об этих эмоциях. О моей слабости. Да что там, я и самой себе не хотела признаваться, насколько тянулась к Конраду. Вот что значит не поставить точку в отношениях вовремя. «Он проснулся уже в городе», — отвечал тем временем Налсур. «Связался со мной по рунамеру и сообщил, что вернется сегодня. Недавно прибыл, все хорошо, не переживай». «Я и не переживала», — ответила излишне громко и быстро. «Просто подумала, не мог ли он пострадать. Ну, знаешь, не мог». Налсур сел напротив и посмотрел мне прямо в глаза, сообщая удивительное. «В его ухе очень сильный артефакт, способный защитить практически от любой беды. Вещь очень ценная. Подарок от важного человека за важное одолжение». «Вот как?» — кивнула я, ничего не понимая. «Что за важные люди? Какие одолжения? Если Конрад не пострадал и не был в опасности, то почему вел себя со мной так, словно мы едва знакомы? Впрочем, разве не об этом я его просила при первой встрече спустя столько лет?» Сердце болезненно сжалось. Я усмехнулась и поднялась. «А как же скандал?» — уточнил Налсур, слегка прищуриваясь. «Причина того не стоит», — холодно ответила я. «И вообще, пора возвращаться к занятиям». «Я тебя провожу», — — сообщил Налсур. «И действительно прошелся со мной до самой аудитории. Я думала, он собирался пообщаться с пятым курсом, но декан не стал даже входить в класс. Лишь похлопал меня по плечу и попросил о странном. Не сворачивай, это правильная дорога». А потом ушел, оставив меня озадаченно смотреть вслед. Той же ночью мне приснился кошмар. Я убегала от дяди Нильса, который требовал назвать ему имя. Мы оба были в густом лесу, и из-за широких крон вниз почти не пробивался свет, так что я бежала, доверяясь не зрению, а собственному чутью. Иногда спотыкалась и падала, порой по лицу били ветви, сдирая кожу и оставляя саднищий след. Я знала, что можно остановиться и прекратить кошмар, просто обернуться к преследователю и сказать имя, но не могла, потому что знала, что тем самым совершу страшное зло. Я бежала так долго, что порвала на себе одежду и потеряла обувь. Изранила ноги. Пора было все прекращать. У меня не оставалось силы веры в хороший исход. Я закричала от страха, но в момент наивысшего отчаяния моей руки коснулась горячая ладонь и потянула в сторону. Я не видела, кто меня схватил, но поняла, там правильная дорога. От счастья из глаз полились слезы. Света еще не было видно, но рука, ведущая вперед, дарила надежду, а еще она согревала и возвращала то, что я считала безнадежно потерянным. Проснулась вся мокрая. Из глаз действительно ручьем текли слезы, руки дрожали от страха, тело ломало, словно в горячке. Все эти симптомы обычный человек мог принять за начинающийся грипп. Но я видела подобное во время работы. В департаменте ликвидации магических преступлений случалось встречать жертв противозаконных ментальных вмешательств. И теперь я злилась. Ведь Налсур применил ко мне ментальную магию. Там, в своем кабинете, он сначала успокоил меня магией, а затем проник в голову, подтянув наружу все, что я старалась спрятать как можно глубже. Вот почему я не стала скандалить. Вот почему задала волнующий вопрос о Конраде. И именно поэтому Налсур шел со мной до аудитории, чтобы удержать связь и закрепить эффект, а потом осторожно стереть любые улики, свидетельствующие о его вмешательстве. «Мерзкий манипулятор», — прохрипела я, поднимаясь с постели. Пошатываясь, дошла до зеркала в коридоре, призвала свет и посмотрела на свое отражение. Сначала просила доверия, а потом вором пробрался в мою голову. Из зеркала на меня уставилась бледная, испуганная, мокрая, как курица, девушка. Слабая, едва стоящая на ногах. Худший кошмар для темной увидеть себя такой. «Хочешь заставить всех играть по твоим правилам, Налсур?» — просипела я, растирая горло и добираясь до кухни по стеночке. «Решил, что можешь приручить меня и направлять как тебе угодно? Что ж, посмотрим. Я поняла, что рядом с тобой расслабляться нельзя, и о доверии речи нет и быть не может». Через четверть часа, немного приведя себя в чувство при помощи пары крепких настоек, я вернулась в комнату со списком подозреваемых и до самого утра разбирала известные факты о пятикурсниках. Тогда же позвонила дяде и потребовала выяснить все о Гомере Дорохе, прячущемся дома. Спать я больше не ложилась, чтобы снова не видеть сны, рожденные магией Налсур-Ардо. Куда бы он меня ни направлял, я не собиралась идти. Никто не имел права скрытно вершить мою жизнь за меня, даже если он верил, что это во благо.